Глава пятая. Пред праздником. День праздника, задуманного Юлией Михайловной по подписке в пользу гувернанток нашей губернии, уже несколько раз назначался вперед и откладывали. Около нее вертелись бессменно Петр Степанович, состоявший на побегушках, маленький чиновник Лямшин, в оно время посещавший Степана Трофимовича и вдруг попавший в милость в губернаторском доме за игру на фортепиано. Отчасти Липутин, которого Юлия Михайловна прочила в редакторы будущей независимой губернской газеты. Несколько дам и девиц, и, наконец, даже Кармазинов, который хоть и не вертелся, но вслух и с довольным видом объявил, что приятно изумит всех, когда начнется кадриль литературы. Подписчиков и жертвователей объявилось чрезвычайное множество, все избранное городское общество, но допускались и самые неизбранные, если только являлись с деньгами. Юлия Михайловна заметила, что иногда даже должно допустить смешение сословий, иначе кто ж их просветит? Образовался негласный домашний комитет, на котором решено было, что праздник будет демократический. Чрезмерная подписка манила на расходы. Хотели сделать что-то чудесное, вот почему и откладывалось. Все еще не решались, где устроить вечерний бал. В огромном ли доме предводительши, которой та уступала для этого дня, или у Варвары Петровны в Скворечниках. Скворечники было бы далеко, но многие из комитета настаивали, что там будет вольнее. Самой Варваре Петровне слишком хотелось бы, чтобы назначили у нее. Трудно решить, почему эта гордая женщина почти заискивала у Юлии Михайловны. Ей, вероятно, нравилось, что та, в свою очередь, почти принижается пред Николаем Всеволодовичем и любезничает с ним, как ни с кем. Повторю еще раз, Петр Степанович все время и постоянно шепотом продолжал укоренять в губернаторском доме одну пущенную еще прежде идею, что Николай Всеволодович — человек, имеющий самые таинственные связи в самом таинственном мире, и что, наверное, здесь с каким-нибудь поручением. Странное было тогда настроение умов, особенно в дамском обществе. Обозначилось какое-то легкомыслие, и нельзя сказать, чтобы мало-помалу, как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязанных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу, чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов. Потом, когда все кончилось, обвиняли Юлию Михайловну, ее круг и влияние. Но вряд ли все произошло от одной только Юлии Михайловны. Напротив, очень многие сначала в запуске хвалили новую губернаторшу за то, что умеет соединить общество и что стало вдруг веселее. Произошло даже несколько скандальных случаев, в которых вовсе уж была не виновата Юлия Михайловна. Но все тогда только хохотали и тешились, а останавливать было некому. Устояла, правда, в стороне довольно значительная кучка лиц с своим особенным взглядом на течение тогдашних дел, но и эти еще тогда не ворчали, даже улыбались. Я помню, образовался тогда как-то сам собой довольно обширный кружок, центр которого, пожалуй, и вправду, что находился в гостиной Юлии Михайловны. В этом интимном кружке, толпившимся около нее, конечно, между молодежью, позволялось и даже вошло в правило делать разные шалости, действительно, иногда довольно развязные. В кружке было несколько даже очень милых дам. Молодежь устраивала пикники, вечеринки, иногда разъезжали по городу целой кавалькадой в экипажах и верхами. Искали приключения, даже нарочно подсочиняли и составляли их сами, единственно для веселого анекдота. Город наш третировали они как какой-нибудь город глупов. Их звали насмешниками или надсмешниками, потому что они мало чем брезгали. Случилось, например, что жена одного местного поручика, очень еще молоденькая брюнеточка, хотя и испитая от дурного содержания у мужа, на одной вечеринке по легкомыслию села играть в яролаж по большой, надежде выиграть себе на мантилью, и вместо выигрыша проиграла 15 рублей. Боясь мужа и не имея чем заплатить, она, припомнив прежнюю смелость, решилась потихоньку попросить взаймы тут же на вечеринке у сына нашего городского головы, прескверного мальчишки, истаскавшегося не по летам. Тот не только ей отказал, но еще пошел, хохоча вслух, сказать мужу. Поручик, действительно бедовавший на одном только жаловании, приведя домой супругу, натешился над нею досыта, несмотря на вопли, крики и просьбы на коленях о прощении. Эта возмутительная история возбудила везде в городе только смех, и хотя бедная поручица и не принадлежала к тому обществу, которое окружало Юлию Михайловну, но одна из дам этой кавалькады, эксцентричная и бойкая личность, знавшая как-то поручицу, заехала к ней и просто-запросто увезла ее к себе в гости. Тут ее тотчас же захватили наши шалуны, заласкали, задарили и продержали дня 4, не возвращая мужу. Она жила у бойкой дамы и по целым дням разъезжала с нею и со всем разрезвившимся обществом в прогулках по городу, участвовала в увеселениях, в танцах. Ее все подбивали тащить мужа в суд, завести историю, уверяли, что все поддержат ее, пойдут свидетельствовать. Муж молчал, не осмеливаясь бороться. Бедняжка смекнула, наконец, что закопалась в беду и, еле живая от страха, убежала на четвертый день в сумерки от своих покровителей к своему поручику. Неизвестно в точности, что произошло между супругами, но две ставни низенького деревянного домика, в котором поручик нанимал квартиру, не отпирались 2 недели. Юлия Михайловна посердилась на шалунов, когда обо всем узнала, и была очень недовольна поступком бойкой дамы, хотя та представляла ей же поручицу в первый день ее похищения. Впрочем, об этом скоро забыли. В другой раз у одного мелкого чиновника, почтенного с виду семьянина, заезжий из другого уезда молодой человек, тоже мелкий чиновник, высватал дочку, 17-летнюю девочку, красотку, известную в городе всем. Но вдруг узнали, что в первую ночь брака молодой супруг поступил с красоткой весьма невежливо, мстя ей за свою поруганную честь. Лямшин, почти бывший свидетелем дела, потому что на свадьбе запьянствовал и остался в доме ночевать, чуть свет утром обижал всех с веселым известием. Мигом образовалась компания человек в 10, все до одного верхами, иные на наемных казацких лошадях, как, например, Петр Степанович или Путин, который, несмотря на свою седину, участвовал тогда почти во всех скандальных похождениях нашей ветреной молодежи. Когда молодые показались на улице на дрожках парой, делая визиты, узаконенные нашим обычаем, непременно на другой же день после венца, несмотря ни на какие случайности, вся эта кавалькада окружила дрожки с веселым смехом и сопровождала их целое утро по городу. Правда, в дома не входили, а ждали на конях у ворот. От особенных оскорблений жениху и невесте удержались, но все-таки произвели скандал. Весь город заговорил, разумеется, все хохотали. Но тут рассердился фон Лембке и имел с Юлией Михайловной опять оживленную сцену. Та тоже рассердилась чрезвычайно и вознамерилась было отказать шалунам от дому. Но на другой же день всем простила вследствие увещания Петра Степановича и нескольких слов Кармазинова. Тот нашел шутку довольно остроумную. «Это в здешних нравах», — сказал он, — «по крайней мере, характерно и смело. И смотрите, все смеются, а негодуете одна вы». Но были шалости уже нестерпимые, с известным оттенком. В городе появилась книгоноша, продававшая Евангелие. Почтенная женщина, хотя и из мещанского звания. Они заговорили, потому что о книгоношах только что появились любопытные отзывы в столичных газетах. Опять тот же плут Лямшин с помощью одного семинариста праздно шатавшегося в ожидании учительского места в школе, подложил потихоньку книгоноше в мешок, будто бы покупая у нее книги, целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы, нарочно пожертвованных для сего случая, как узнали потом, одним весьма почтенным старичком, фамилию которого опускаю, с важным орденом на шее и любившим, по его выражению, здоровый смех и веселую шутку. Когда бедная женщина стала вынимать святые книги у нас в гостином ряду, то посыпались и фотографии. Поднялся смех, ропот, толпа стеснилась, стали ругаться, дошло бы и до побоев, если бы не подоспела полиция. Книгоношу заперли в каталажку, и только вечером, стараниями Маврикия Николаевича, с негодованием узнавшего интимные подробности этой гадкой истории, освободили и выпроводили из города. Тут уж Юлия Михайловна решительно прогнала была Лямшина, но в тот же вечер наши целую компанию привели его к ней с известием, что он выдумал новую особенную штучку на фортепиано, и уговорили ее лишь выслушать. Штучка в самом деле оказалась забавной под смешным названием «Франко-прусская война». Начиналась она грозными звуками Марсельезы. «Пусть нечистая кровь напоит наши нивы». Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко послышались гаденькие звуки «Mein lieber Augustin» — «Моего милого Августина». Марсельеза не замечает их, Марсельеза на высшей точке упоения своим величием. Но Августин укрепляется, Августин все нахальнее, и вот такты Августин как-то неожиданно начинают совпадать с тактами Марсельезы. Да, начинает как бы сердиться. Она замечает, наконец, Августин, она хочет сбросить ее, отогнать, как навязчивую, ничтожную муху. Но «Mein lieber Августин» уцепилась крепко. Она весела и самоуверенна, она радостна и нахальна. И Марсельеза как-то вдруг ужасно глупеет, она уже не скрывает, что раздражена и обижена. Это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками. «Ни одной пяди нашей земли, ни одного камня наших крепостей». Но уже она принуждена петь с «Mein lieber Августин» в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в «Августин». Она склоняется, погасает, изредка лишь прорывом послышится опять «Ни одной пяди нашей земли», но тотчас же приобидно перескочит в гаденький вальс. Она смиряется совершенно. Это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий все-все. Но тут уже свирепеет и Августин. Слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников. Августин переходит в неистовый рев. Франко-прусская война оканчивается. Наши аплодируют. Юлия Михайловна улыбается и говорит: «Ну как его прогнать? Мир заключен. У мерзавца действительно был талантик. Степан Трофимович уверял меня однажды, что самые высокие художественные таланты могут быть ужаснейшими мерзавцами, и что одно другому не мешает. Был потом слух, что Лямшин украл эту пьеску у одного талантливого и скромного молодого человека, знакомого ему проезжего, который так и остался в неизвестности. Но это в сторону. Этот негодяй, который несколько лет вертелся пред Степаном Трофимовичем, представляя на его вечеринках, по востребованию разных жидков, исповедь глухой бабы или родины ребенка,